Глава 24. Герцогиня устраивала прелестные вечера во дворце. Никогда там не видели такого веселья, и никогда еще герцогиня не была так мила, как в эту зиму, хотя над ее головой нависли величайшие опасности. Зато в эти трудные для нее месяцы она, пожалуй, ни разу не подумала с горечью о странной перемене, произошедшей с Фабрицио. Молодой принц приходил очень рано на приятные вечера к своей матери, и она говорила ему: «Ну, пора вам идти управлять государством. Держу пари, что у вас на письменном столе лежит больше 20 докладов, ожидающих вашего решения. Я не хочу, чтобы Европа обвиняла меня, будто я превращаю вас в монарха-бездельника и сама стремлюсь царствовать». К досаде принца она всегда произносила такие наставления в самые неподходящие минуты, когда его высочество, позабыв свою робость, с большим удовольствием принимал участие в какой-нибудь забавной шараде. Дважды в неделю устраивались прогулки за город, и под предлогом привлечь сердца народа к новому государю, принцесса допускала на эти пикники самых хорошеньких женщин из пармской буржуазии. Герцогиня была душой этого веселого двора. Она надеялась, что красивые мещаночки, мучительно завидовавшие возвышению мещанина Расси, расскажут принцу хотя бы об одной из бесчисленных плутней министра юстиции. Принц, наряду с прочими ребяческими идеями, придерживался убеждения, что у него высоконравственные министры. У Расси было достаточно сообразительности, чтобы понять, как опасны для него блестящие вечера при дворе принцессы, устраиваемые его врагом. Он не пожелал отдать графу Моско приговор, вынесенный Фабрицио с соблюдением законных формальностей. Итак, или он, или герцогиня должны были исчезнуть из придворных сфер. В тот день, когда вспыхнуло восстание, факт, отрицать который считалось теперь хорошим тоном, кто-то раздавал народу деньги. И с этого Расси начал свое расследование. Одевшись еще хуже, чем обычно, он обходил самые жалкие лачуги Пармы и целые часы проводил в беседах с населявшими их бедняками, оплачивая слова охотливых. Он был вознагражден за свои хлопоты. Через 2 недели такой беспокойной жизни он получил твердую уверенность, что тайным вождем восстания был Ферранте Палло. Больше того, этот человек, как истинно великий поэт, нуждавшийся всю свою жизнь, продал в Геную 8 или 10 бриллиантов. Рассказывали, что среди проданных камней было 5 крупных бриллиантов ценою более 40 тысяч, но за 10 дней до смерти принца их уступили за 35 тысяч, ссылаясь на крайнюю нужду в деньгах. Как описать ликование министра юстиции при этом открытии? Он прекрасно видел, что при дворе вдовствующей принцессы его ежедневно высмеивают. Не раз и сам принц, беседуя с ним о делах, смеялся над ним совершенно открыто, со всем простодушием молодости. Надо признаться, что у Расси были удивительно плебейские замашки. Например, если какой-нибудь разговор очень увлекал его, он закидывал ногу на ногу и обхватывал пятерней свой башмак, а в минуту особого воодушевления вытаскивал из кармана огромный платок из красного коленкора и расстилал его на коленях, и так далее, и так далее. Принц от души смеялся, когда одна из красавиц-мещаночек вышучивала Расси и, зная, что у нее стройная ножка, изображала эти изящные повадки министра юстиции. Расси испросил чрезвычайную аудиенцию у принца и сказал ему: «Ваше высочество, согласитесь истратить 100 тысяч франков, и мы узнаем истинную причину смерти вашего августейшего отца. Располагая этой суммой, министерство юстиции будет в состоянии поймать преступников, если тут таится преступление». «Совершенно ясно, что», — ответил на это принц. Через некоторое время Чекина рассказала герцогине, что ей посулили большие деньги, если она покажет одному ювелиру бриллианты своей хозяйки. Но она с негодованием отказалась. Герцогиня пожурила ее за то, что она отвергла предложение, и через неделю Чекине были даны бриллианты для показа. В день, назначенный для их осмотра, граф Моска поставил по два надежных человека возле лавки каждого пармского ювелира и в полночь пришел во дворец сообщить герцогине, что любопытный ювелир – никто иной, как брат министра Расси. Герцогиня была очень весела. В тот вечер при дворе давали комедию «Дель Арте», то есть комедию, в которой действующие лица сами импровизируют диалоги, а за кулисами вывешен лишь общий план пьесы. Герцогиня только что вышла со сцены, где она играла главную роль, а роль ее Чичизбея исполнял граф Бальди, бывший друг сердца маркиза Раверси, присутствовавший на спектакле. Принц – самый робкий человек во всей Парме, но юноша очень красивый и наделенный нежнейшим сердцем, разучивал роль графа Бальди, решив играть ее на следующем представлении пьесы. «Мне очень некогда», – сказала герцогиня графу Моска. «Во втором акте я выступаю в первом явлении. Пройдемте в залу охраны».